Кальмары. Кальмары принадлежат к классу головоногих моллюсков или цефалоподов. Они обитают во всех морях и океанах. Одни живут близко к поверхности воды, другие встречаются лишь на большой глубине. Передвигаются они с помощью небольших плавников, похожих на крылья. Все виды кальмаров проводят свою жизнь в постоянном плавании и могут преодолевать огромное расстояние. Подводная ракета. Кальмары имеют 5 пар конечностей. Одна пара называется щупальцами или ловчими руками, а 4 — просто руками. Их тело великолепно приспособлено для подводного плавания. Оно имеет обтекаемую цилиндрическую форму с 2 треугольными боковыми плавниками, сходящимися в острие. Считается, что именно у кальмара человек подсмотрел реактивный способ движения. Безобидный вампир. За свой жутковатый вид этот подводный обитатель получил название «адский вампир». Однако это совсем не агрессивное животное. Моллюск плохо изучен, поскольку обитает на большой глубине, но ученые утверждают, что он даже не хищник. Адский вампир — единственный современный представитель отряда вампироморфов. Размеры кальмаров различны — от нескольких сантиметров до 10 метров. Правда, гиганты попадаются редко. Чаще встречаются животные длиной 5-8 метров, но и этот размер весьма внушителен. Ближайшая родня каракатиц. Укороченные кальмары или сепиолиды — ближайшие родственники каракатиц. Но в отличие от последних, они не имеют остатка внутренней раковины. Однако, подобно каракатицам, сепиолиды способны к биолюминесценции. Сепиолиды обитают в Тихом, Атлантическом и Индийском океанах. Подводная клёцка. Полосатый пижамный кальмар относится к сепиолидам. Это сравнительно небольшой моллюск, не превышающий в длину 7-8 сантиметров. Свою добычу он поджидает на дне. За особенную позу при маскировке, напоминающую клёцку, он получил прозвище «полосатый кальмар-клёцка». Полосатый пижамный кальмар питается креветками и мелкой рыбкой.